Разумеется, оружия у нас не было. Ну кто ходит на музыкальное мероприятие с топором? Или с огнестрелом? Правильно, никто. Однако отсутствие оружия все же не помешало нам действовать решительно и наверняка. Хоп, свою хлипкую гитару я разбила голову гнома. Тот нацелил на меня свой огнестрел, однако я поступил нестандартно. Не ожидая подобного, гном сам потерял драгоценное время и подставился под удар. Изобразив пьяного мастера, я упал на колено, прокатился по земле. Резко вскочив на ноги и выпрямившись, я рванул влево. Бородатый хрен растерялся, тут же потерял меня из вида, а когда вновь поймал, состояние оглушения от удара гитары сделало свое дело. Да я прям шестиструнный самурай, ага. Карлик, с дырявой гитарой в районе шеи, рухнул на колени и выронил оружие. А Бензобах, наконец избавившись от сети, подобрал его. Бах, минус один. Осознание того, что с нами пришли не говорить, пришло позже. Сейчас мы оба просто действовали на инстинктах, алкоголь способствовал, да и время словно замедлилось. Кажется, мозги работали на 110%. Далее дело пошло еще веселее, я жахнул молнией по ближайшим силуэтам, отчего сразу завоняло жженым, озоном и чем-то отвратительным. На землю упало что-то тяжелое, в трех экземплярах, хер, вдруг заорали сзади. Мне по голове прилетело, хорошо так прилетело. От такой неожиданности я охнул, потерял равновесие и рухнул на землю, придавив своим весом какого-то вонючего гоблина. Он заверещал как резанный, тыкая мне в бок ржавым ножом. Не пробил, естественно, но шкуру попортил. «Пусти, пусти, тупой орк, а-а, все, уходим!» Раздалось откуда-то слева. Послышался топот, шум, непонятное рычание, глухие удары. Потом злорадный смех и победоносный крик. «Ага, сейчас, да-дах!» Меня окатило волной жары и пыли. Во все стороны полетел мелкокалиберный мусор, сдуло пару палаток. Отовсюду послышался шум и гам. Грохнуло хорошо. Николай постарался, применив способность. В темноте было не разобрать, но кажется, сбежать удалось только парочке самых удачливых. Я еще лежал на земле, пуская слюну и считая разноцветные звездочки, когда в поле зрения показалась черная закопченная морда Бензобаха. Чего разлегся? Не прикидывайся, я все видел. Тебя какой-то магической херней долбанули. Кажется, это был Рылосвин. Там еще Кикимора была, но у нее ума хватило не вмешиваться. Николай усмехнулся и пробежался взглядом по телам. В общем, что мы имеем? По итогу, мародеров или карателей оказалось семеро. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из тех, кто остался лежать возле нас. Сколько их было на самом деле, уже вряд ли можно было узнать. Все они были какие-то одинаковые, грязные, в вонючих рваных шкурах, местные, наверное, бомжи. Ну, точно, это же те, у кого мы перехватили эстафету музыкантов. Вот незадача. Тьфу, говно, выдохнул я, после чего тряхнул головой и потащился к нашему шатру. Голова трещала просто ужасно, клонила в сон. Чем же меня так шандарахнуло? Дальше я не заморачивался, пришел и завалился спать. А на утро нас разбудил собакоголовый омар. Точнее, разбудил только меня. Николай уже был на ногах. Удивительно, но наш знакомый был в курсе случившегося ночью. Да и не только он. Весь пстец откуда-то знал, что на артиста Фаркштайна ночью напали неизвестные. Хотя в той суматохе сложно было что-то понять, мы убрались оттуда раньше, чем явились охранники. Кстати, наутро тела нападавших чудесным образом пропали. Следы замели, концов не найти. Да нам оно и не нужно, по всему получалось, что пострадавшими оказались сами нападавшие. А все же, кто на нас наехал? Между делом спросил я. Понятия не имею, пожал плечами Омар. Полагаю, вас просто хотели ограбить те, кто не добился в лагере успеха. Сброд, но сброд опасный. Я посчитал, что правильно будет наведаться к вам самому. Ну так, на всякий случай, если вы все еще намерены отправиться на запад, у меня все готово, можем выдвигаться. Ну, выдвигаемся, и так времени зря потеряно много, простонал я, чувствуя жуткую головную боль. А лекарь здесь есть? Есть. А тебе зачем? Чердак починить? Пробурчал я. Чего? По вытянувшейся морде Омара было ясно, что он вообще ничего не понял, но лекаря все же показал. Тот, не вдаваясь в подробности, напоил меня какой-то отвратительной ерундой, со вкусом нестиранных носков тролля. Гадость, но помогло. Уже через час мы были у ворот, готовые к выходу. Помимо самого Омара, к нам присоединился какой-то мутный тролль, закутанный в балахонный обр. А эти двое здесь зачем? Поинтересовался я. Мы так не договаривались. Из охраны здесь только Огр. Его имя Пумба, невозмутимо хмыкнул собакоголовый. Тролля зовут Гардер, он здешний проводник. Проведет нас быстро и так, чтобы не наткнуться на диких. Такого уговора не было, возмущенно повторил я, глянув на пса с подозрением. И что еще за дикие? Племена кочевников, обитающих к юго-западу. Я забыл вам сказать. В общем, к гномам так просто не пройти. Я переглянулся с Николаем. Тот равнодушно махнул рукой, мол, и так сойдет. Из транспорта Амар подготовил для нас черепаху. Ты что, смеешься? Заревел я, увидев бронированное земноводное. Огромное, размером с небольшой холм. Из-под брони торчали когтистые ласты, которые показались мне слишком длинными. Сверху, прямо на панцире было закреплено длинное седло, рассчитанное сразу на троих. Рядом был закреплен то ли арбалет, то ли что-то на него очень похожее. Нет, а в чем проблема? Искренне удивился тот. Оно же медленное, хмыкнул Колян, рассматривая тортилу. Ну да, есть такое. Но зато она не требует воды, а все ваши вещи будут в полной безопасности. Ей в пасть можно сложить сколько угодно добра. Хомяк-переросток. Недовольно буркнул я. Бронетимкин-поносец. На черепаху, которую звали Кузя, уже погрузили оружие, провизию и воду. Выглядело это так, словно нам идти не через выжженную степь, а как минимум в пустыню Сахару. Пумба, ты знаешь, что делать? Гырдыр дал команду Огру. Тот послушно кивнул, взял дубину и со всего размаха врезал этим бревном по задней части панциря Кузи. От такого потрясения та быстро-быстро задергала ластами и тронулась с места. И тут я удивился. Двигалась тортила явно быстрее, чем я думал. А все потому, что ее ласты были длиннее, чем у обычных черепах. Ну что, выдвигаемся. Гырдыр забрался в седло, указал на свободные места за собой. Естественно, Огр, в силу своего веса, габаритов и отвратительного запаха, к категории пассажиров не относился. Пстец покинули быстро. Свинорыльный продюсер, узнав, что Аркштайн покидает лагерь, очень расстроился. Он всеми возможными путями пытался нас удержать, но ничего не вышло. Деньги нас больше не интересовали, а других предложений от него не поступило. На том наша музыкальная карьера и закончилась. К полудню мы преодолели примерно километров 20. Черепаха вошла во вкус и увлеченно гребла ластами, слегка превосходя скорость передвижения пешего орка. Температура воздуха, как и влажность, здесь были хуже, чем все те места, где мне уже довелось побывать. Солнце палило просто нещадно, а вот ветер наоборот куда-то пропал. Дерьмо, вздыхал я, опустошая флягу с водой. Это не степь, это жопа. Почему здесь так жарко? Амар, накинувший поверх брони просторный светло-коричневый плащ, только усмехнулся, но ничего не сказал. Визуально перепады температуры ему были нипочем. Да блин вообще, я сейчас прям тут тухнуть начну. Бензобах яростно обливался потом. Знаешь, а ведь мне хуже, чем тебе. Это еще почему? Удивился я, при этом тяжело дыша. Потому что я меньше, чем ты, заявил Колян. И какая тут взаимосвязь? Ну, сам подумай, я меньше, чем ты, значит и воды во мне тоже меньше. Я быстрее нагреваюсь, значит и потею быстрее. Соответственно, обезвоживание наступает скорее, воду пью чаще и мне ее нужно больше. Из-за таких вот круговоротов, организм быстрее изнашивается, сердце работает на повышенных оборотах. Обмен веществ там, все дела. И вообще, я меньше, здоровья тоже меньше. А если в меня попадет стрела или пуля, то я и тут проигрываю. А, я не уловил смысла сказанного. Ну, раз я меньше, то рана от пули больше. Стрела проткнет насквозь. Вот и получается, как ни крути, мне хуже. Железная логика, выдохнул я, покосившись на зеленого. У меня мозги кипят. Остановились по пути на небольшой перекус. Одинокое сухое дерево, торчащее прямо посередине этой равнины, выглядело забавно, эдакий тотем. Вокруг него кто-то разложил камни, явно не просто так. Я удивился, когда понял, что виднеющиеся вдалеке леса почему-то не стали ближе. Словно мы никуда не шли, а 10 часов топтались на месте. Лениво пережевывая вяленое мясо, которое меня уже порядком достало, я пытался запивать его теплой водой. Настроение дрянь, самочувствие тоже. А почему Аркштайн? Вдруг спросил меня Гардер. Тролл и вообще всю дорогу был молчаливым, а тут неожиданный вопрос поставил меня в тупик. Название, у нас это случайно получилось, уточнил я и нехотя ответил. Не то, чтобы я испытывал неприязнь к этой расе, Просто говорить мне совсем не хотелось. К тому же, название нашей группы прямо из астрала сотворил Николай. А сейчас он дрых, тихо похрапывая. Ему вторила наша храпящая бронированная тортила, словно горбатый запорожец, у которого вот-вот движок откажет. Так что, выходит все правда? Голос Амара вывел меня из задумчивого состояния энергосбережения. Что правда? Про темного властелина. Это реально? Амар выглядел крайне заинтересованным. Орда практически разгромлена? Да, я сам видел, и даже участвовал. Орки допустили серьезную ошибку, недооценили врага. Его армия сильна, очень многочисленна, и у него толковые командиры. Я вспомнил про коварного и самоуверенного Сетиса. Все здесь еще не захвачены лишь по той простой причине, что они чего-то ждут и не торопятся расползаться по Лианару. Собакоголовый задумался. Я слышал, что одно из наших племен, проживавших в болотах, перешло на их сторону, произнес он, глядя куда-то вдаль. Недостойный поступок. Об этом мне ничего не известно, соврал я. До сих пор не забыл, как мой рачий спецназ коварно вырезали его сородичи, работавшие на Сетиса. Амар не ответил. Зачем ты обернулся на Агра? Тот словно запрограммированный, бродил вокруг стоянки, лениво размахивая дубиной и пиная камни. С виду, его жара вообще не парила. Толстая шкура, много жира, мозгов мало, чему там страдать? И что, вы реально решили заключать союзы с другими народами? Снова заговорил Амар. Ну да, орки, ухмыльнулся тот, те самые полудикие орки, которые сначала рубят топором, а потому пытаются договориться. Ну да, не думаю, что вы убедите гномов. Тысячу лет было так, все с давних пор устоялось. Впрочем, это не важно. Деньги я получил, половина пути пройдена, горизонт чист. Думаю, все пройдет легко. Ты мог бы присоединиться к нам. К кому? К сопротивлению? Тут уже я пошел на хитрость. Хотя, я почти сразу засомневался, нужен ли нам такой союзник. Что? Ох, не надо, рассмеялся собакоголовый и замахал жилистыми лапами. Никогда не любил орков, да и вообще, я слишком стар для этого. Войн тут не было давно, по крайней мере больших. А мелкие стычки с дикими кочевниками, перевозка контрабанды, вот мое призвание. Меня все устраивает. Да только ты не выглядишь старым, возразил я. Дальше убеждать не стал, и так все понятно. Через полчаса наш кратковременный привал был окончен, и мы уже собирались тронуться в путь, когда тролл Игардер от чего-то заволновался. Пумба тоже начал нервничать. «Эй, в чем дело?» – спросил Бензабах, заметив перемену. «Дикие!» – нахмурился Амар, схватившись за арбалет. «Ах, черт, это налетчики! Приготовьтесь! А эта штука быстрее, чем я думал!» – заявил лектор, поделившись восторгом с Керном. «Гляди, гляди, как мы высоко! Угу!» Выдохнул побледневший тролль, его жестко укачало, сердце бешено колотилось, появилась одышка, желудок скрутило в трубку. И вот ведь любопытный факт, Керну было хреново, а второму подсознанию нет. Это обрадовало лектора, возможность подгадить соседу по черепу не могла не радовать. Винтокрыл машина быстрая, но чересчур резкая. Ас Либенхан, облетая низкие облака, перекладывал руль то вправо, то влево, отчего маньяка быстро укачало. Он едва сдерживался, чтобы не запачкать салон наполовину переваренным завтраком. Хотя, какой тут нафиг салон? Так, один бамбук, да кожа. Сокол продолжал выписывать виражи. Керн думал только о том, что содержимое желудка все-таки придется куда-то пристроить. Терпение и возможности были на исходе. Что ищешь? А понимаю. Знаешь, что? Веселился Трахтенберг. Ты можешь наполнить флягу. Она все равно пустая. Горлышко там широкое. Ну, не хватит, слишком маленькое. Бледно-зеленый тролль едва сдерживался. А это, как наполнится, ты отхлебни, бинго. Прием был коварный, просто уничтожающий. Либенхан аж перепугался, когда тролль сорвался с места и, судорожно просунув голову в смотровую щель, издал странный гортанный звук. Сокол накренился влево, отчего правый паровой двигатель недовольно завыл. «Ты чего делаешь?» – заголосил пилот. «Открыть бомбовый люк!» – хохотал лектор. Керн уже не мог говорить, его выворачивало. Завтрак посыпался вниз, чему местная живность несказанно обрадовалась. «Замолчи и, буя!» «Да, страдай, страдай, как я страдал!» Лектор вошел в кураж. «Что, батенька, нехорошо, физиология, бывает!» Гоблин тихо хихикал, ему эти перелеты были нипочем. Сам он летал много и часто, а вот пассажиров таких он не любил, поэтому и возил их редко. Часа за три они долетели таки до границы земель с сатирами. К этому времени, Фиолетовый тролль уже не мог блевать, нечем было, но желудок упрямо отказывался успокаиваться, что поделаешь, особенность организма. Керн только смотрел куда-то в потолок и истерично икал. Ну что, добро пожаловать на территорию владений сатиров. В основном тут леса, поля, немного озер, есть реки и болота. Давай сажай уже своего сокола, взмолился Керн, обнимая обшарпанное сиденье. Кажется, за 4 часа полета он похудел килограмм на 7. Прямо здесь не смогу. Вон там, слева небольшое плато, могу приземлять. Где у них тут поселение? Или город? Встрял Трахтенберг, оглядываясь по сторонам. Их старейшины находятся в Азурмате, но вас туда просто так не пустят, произнес Либенхан, заходя на посадку. Где-то внизу бегали мелкие темные фигурки, сатиры. По-любому, заметили летательный аппарат. А что для этого нужно сделать? Выдернуть перо из жопы безумной гарпии-феминистки, пробурчал лектор. Наконец-то сели. Винтокрыл тут же окружили патрульные. Их тут оказалось много. К счастью, самого пилота здесь уже знали, а потому не стали тыкать копьями в мягкое место. Но недоверчивость на их мордах читалась более чем хорошо. Когда тролль и гоблин выбрались наружу, к ним навстречу вышел здоровенный сатир, в черной броне и с шестопером на поясе. Я Джанго, начальник охраны. Трах-бабах растерянно огляделся, что-то вокруг не было ничего похожего на город, даже на деревню. Кто вы, чего здесь нужно? Продолжил сатир. Ну, чего тормозишь, дипломат, сам обзовись хоть, хмыкнул лектор. Понаберут по объявлению. Тихо, убогий, шикнул Керн, затем переключился на сатира. Я Гер Керн, высокопоставленный член. Лектор откровенно заржал, отчего тролль запнулся и потерял дальнейший настрой. Повисла неловкая пауза. Трах-бабах удивленно взглянул на тролля, у того морду перекосило. Зеленый решил взять знамя победы в свои руки. Мы прибыли от ЭЭ, Великой Орды. Язык у бараги был подвешен как надо, жаль, знаний не хватало. Главный шаман Тунбахар, ЭЭ сообщает об нависшей угрозе. С севера могущественный темный властелин вторгся в Лианар и уже разгромил не только города Уреев, но и практически всю Орду. Мое имя Мастер Трахтенберг. Мы предлагаем заключить союз между нашими племенами. Создадим могучий альянс, гномы уже в деле. Скоро к нам присоединятся кентавры. Вместе мы сможем остановить их армию. Керн наконец взял себя в руки. Но это не точно. Джанго стоял и хмурился. На его поросшей черными волосами морде застыло странное выражение лица. Пожалуй, объяснить его было бы сложно. Вы охренели? Наконец произнес он. Керн и Трах-бабах растерянно переглянулись, а Либенхан усмехнулся. «Нет, а что?» – спросил тролль. «А то, что вы несете полный бред», – зарычал сатир, выпучив глаза. «Разве вы забыли, что натворили орки 10 лет назад? Вы забыли про оплот? Слышь, маньячина!» Лектор шумно вздохнул. «Если это вообще можно описать, походу вестник с шаманом нам рассказали не все. Сделай что-нибудь. И вообще, какого черта от орды притащился тролль с гоблином?» Джанго начал звереть. «А чего ты орешь?» – не выдержал Керн. Он терпеть не мог, когда на него повышали голос. «Я тоже орать могу. Эррррр, бросьте их в камеру!» – заревел сатир, ударив копытом по земле. Он с лязганьем достал шестопер. Со всех сторон к ним бросились вооруженные арбалетами сатиры. «А ну всем стоять! Я дурак, бросай оружие!» – истошно заверещал Трахтенберг, держа в руках что-то дымящееся. Из его рук на землю сыпались фиолетовые искры. Воняло чем-то едким. Кажется, дипломатическая миссия пошла коту под хвост. Глава 40. Проблемы со звергами и сатирами. Вообще-то, у диких налетчиков, которые неслись к нам с двух сторон, тоже была своя национальность. Изначально, их именовали звергами. Несколько сотен лет назад, они с треском проиграли войну за Средиземье, из-за чего большую часть их племени перебили во время отступления. А те, что выжили, сбежали в пустынные районы, где и смогли приспособиться. Не сразу, конечно. Промышляли в основном разбоями и грабежами поселений и караванов. Типа как наши викинги. Только эти были похожи на прямоходящих козлов. В прямом смысле. Родственниками сатиров они себя не считали, презирая все остальные расы в целом. Что делать? На мгновение перепугался Бензабах. Сражаться. Амар скинул свой балахон, обнажив клинки. От этих пощады не ждите. Опять, заревел я, перехватывая топор. Ох, как же мне это уже надоело. Нет, я вовсе не жалуюсь. Просто достало решать все вопросы путем грубой силы и банального пролития крови. Хотя уже было очевидно, что дипломатия на Лианаре не пользовалась популярностью. Но хорошо бы ее популяризировать. Они приближались. Довольно крупные существа, облаченные в просторные светло-коричневые балахоны, перетянутые ремнями, вооружены только короткими клинками, вроде тех, что были у Амара. Головы скрыты масками с прорезями для глаз. «Я разберусь!» — крикнул Николай и с криком «Бонзай!» рванул влево, к той группе звергов, что была ближе. «Стой!» — завопил Амар, но гоблина было уже не остановить. Очевидно, что Бензобах собирался провернуть свой коронный трюк с подрывом. Делов-то, подбежать и мысленно отдать команду на большой бух. Осталось немного, метро 15. На морде гоблина даже зависла злорадная усмешка. Но тут, кто-то из бегущих в первом ряду звергов резко остановился и вскинул перед собой руку. Казалось бы, простое движение, не несущее никакой угрозы. Однако гоблина натурально отшвырнуло в сторону, да так, что у того искры из глаз посыпались. Колян моментально забыл про навыки пирокинеза, озаботившись собственным самочувствием. «На, одень!» Амар протянул мне какое-то жалкое самодельное подобие защитных очков. Точно такие же уже были у него на морде. «Чё?» – заревел я, затем переключился на барахтающегося в пыли гоблина. «Как это так? У них своя собственная пустынная магия. Ты очки-то одень!» – посоветовал Амар, затем повернулся к Агру и заорал. «Пумба, давай!» Здоровяк, все это время достававший из пасти тортилы какие-то круглые корзины, радостно заревел, подхватил одну из них и, размахнувшись, швырнул прямо в гущу первого отряда звергов. Одновременно, Амар прицелился и выстрелил в корзину из арбалета. Глухо хлопнуло, все мгновенно заволокло желтым дымом. Огр, как-то слишком быстро, словно на ускоренной перемотке, повторил такие броски еще трижды, окружив нашу стоянку облаком дыма. Меткостью Амара можно было только восхититься. «Ахаха, а вот теперь можно и прободаться», — рявкнул Огр, опустив гигантские очки на глаза и подхватывая обе дубины, лежащие на земле. «Чего встал?» — спросил у меня собакоголовый, уже спрыгнувший с тортилы. «Твоя вроде хотеть крушить?» «Ну да, моя крушить». Пумба уже ревел где-то сзади, орудуя дубинами словно пропеллер. «Какими бы искусными воинами не были зверги, в едком дыму особо не повоюешь». Глаза слезились, отчего боеспособность резко ушла в ноль. Я смог поразить всего двоих, когда промчавшийся мимо меня Амар уже весь был в крови, а позади него лежало несколько обезвреженных тел. Но вот передо мной оказался их маг, тот самый, что остановил Бензобаха. «Орки!» — зашипел он противным голосом. «Ненавижу орков!» Я заревел и шагнул к нему, но тот ловко отскочил. Взмах топором ни к чему не привел. Зверь оказался ловким и шустрым, зато его клинок вдруг замерцал зеленоватым светом, кажется, именно так в РПГ-играх визуализируют отравленное оружие. Да узбогойся ты!» – проворчал я, пытаясь достать топором прыткого зверга. «Полегче!» – тот рычал, шипел, размахивал кинжалами и прыгал то вправо, то влево. После пятой попытки достать противника, я психанул, метнул в него свою фирменную молнию. Что я дурак, в догонялке с ним прыгать. Зацепило его только слегка, но неожиданно балахон зверга вспыхнул, отчего шаман мгновенно превратился в вопящий бегающий факел. К счастью, бегал он недолго. Также молния поразила еще двоих и едва не зацепила оказавшегося рядом Амара. Тот на мгновение замер, анализируя обстановку и пытаясь понять, чем это я их сразил, но затем продолжил резню. К слову сказать, собакоголовый оказался тем еще потрошителем. Клинки были словно продолжение рук, точнее лап, волосатых когтистых лап. Он появлялся из ниоткуда, пронзал противников насквозь или перерезал им горло, а затем снова исчезал. Как он ориентировался в дыму, непонятно. Часть звергов тоже сообразила, что дышать стало как-то не очень удобно, а потому зачем-то натянули на головы капюшоны. Во время схватки у одного из противников слетела маска, и я увидел козла, настоящего козла, точнее его рогатую морду. И хотя взгляд зверга был полностью разумным, уважение к такому противнику у меня как-то сразу иссякло. Еще я с козлами не сражался. Внешне, они были чем-то похожи на сатиров, хотя немного крупнее и куда сильнее. Позднее я выяснил, что они имели общие корни, но почти во всем отличались. В целом, все закончилось довольно быстро. По итогу я даже вымотался, мощное орочье сердце бешено колотилось, гоняя по венам горячую кровь вперемешку с адреналином. Мышцы начали ныть, устал, блин. В оружии весу килограмм 30, не меньше. Помахай им, хотя бы минуту, ага. Уже закидывая его за спину, я вдруг почувствовал в районе голени острую боль. Вскрикнув и отскочив в сторону, я увидел лежащего в сухой траве раненого зверга. Его балахон был заляпан кровью, маска была сорвана, да и сам он выглядел совсем плохо. В руке его был зажат кинжал, кончик которого вымазан моей кровью и еще чем-то зеленым. Яд вырвалось у меня. По спине проползли мурашки, я вздрогнул. «Время умирать, тупой орк!» – прошипел зверг. Глаза его яростно блеснули. В следующее мгновение у меня в голове как-то все само собой поплыло. Резко затошнило. Я не сдержался и блеванул, совершенно случайно попав в зверга. Топор упал туда же. Само собой, что ни то, ни другое не пошло ему на пользу. Кажется, он даже помер. Но этого я уже не видел. В глазах потемнело. Я упал на колено, завалился на бок. Я еще успел увидеть, как ко мне подошли чьи-то ноги. Черный сатир Джанго смотрел на Трахтенберга со смесью злости и страха, но запал его потихоньку падал. Еще бы, его подчиненные тоже не торопились лезть на рожон. Понимали, что-то тут не так. С одной стороны, он был командиром и должен подавать пример подчиненным. Никакого страха и безукоризненное выполнение приказов. Любых. С другой же, что за неведомая хрень сверкает в костлявых пальцах зеленого подрывника. Выглядит опасно, а сам гоблин напряжен до предела, аж вспотел. И вообще, эти оба какие-то странные они. Кажется, сатир их сильно недооценил, а может и вообще ошибся. Но так просто переобуваться он не собирался. Нельзя потерять авторитет. Чё это? Черный сатир небрежно ткнул пальцем в фиолетовую косоебину. Ну, импровизируй. Оперативно вклинился лектор, подсказывая Керну. Инициативу бери, это боеголовка, ядерная. Угрожающе заревел тролль, да так, что даже потом покрылся от напряжения. Морду перекосило, глаза на выкате, а во все стороны слюни полетели. Бое, боеголовка, да. Целиком Трахтенберг выговорить такое не сумел, но всем своим видом показал, что эта штука в руках очень опасная. Возможно, так оно и было. Так что, сатир, Керн прокрутил в ладонях топоры. Рискнешь, но учти, если он ее уронит, рванет так, что здесь воронка будет, типа вулкана. Усек, лохматый, вот и подумай, оно тебе надо? Конечно же он блефовал. Жаль только, что ситуацию они обговорили только до того момента, когда гоблин соорудит нечто непонятное. Гоблин соорудил, а дальше чистая импровизация. Эр-эр-рау. С досадой рыкнул Джанго, сообразив, что у него дерзко перехватили инициативу. В этот момент Трахбабах как раз едва не уронил фиолетовую сферу на землю. Демонстративно, конечно же, но сатиры, поверив, дружно охнули и отпрянули в стороны. «Ну давай, черный, соображай, зачем нас убивать?» Продолжил тролль, анализируя обстановку. Точнее, анализировал лектор, Керн только вещал. «Мы сюда пришли с мирным и взаимовыгодным предложением, только поговорить, а там как карты ляжет, думай». Время шло, ситуация требовала разъяснений. «Вы че, реально пришли за тем, чтобы заключить союз?» Джанго не выдержал и наконец-то решился на более-менее нейтральное положение. Он думал еще и о том, что если тут все полягут, никто его за это не похвалит. Командир должен беречь жизни своих бойцов, и в первую очередь свою. «Да», — одновременно ответили дипломаты. Гоблин сдержался и едва не чихнул. «И принесли это сюда?» — хмыкнул начальник. Остальные сатиры чуть расслабились, хотя оружие пока не опускали. «Для страховки. На всякий случай, если что-то пойдет не так. Вот, пригодилось. Ты в курсе, что парламентеров нельзя убивать?» «Нет, теперь знаешь. Мы парламентеры. Значит так», — сатир задумчиво почесал затылок. «Предлагаю вот что. Вы эту свою боеголовку убираете, мы говорим спокойно. Ну, не выйдет. Она заряжена и ее не выключить, не спрятать», — ухмыльнулся тролль. «Если шарахнет, тут пару лет даже мухи жить не смогут». «Кто такие мухи?» — уточнил сатир, снова нахмурившись. «Опасные существа, поглощающие органические экскременты», — вырвалось у Керна. Естественно, Джанго снова ничего не понял, но виду не подал. «Тогда не пойму, чего вы хотите? Аудиенции с вашими старейшинами? Теми, кто примет адекватное решение? Ну, говорить с ними будете? О чем? О союзе с Ордой? Ага, с этим не пущу». Снова заупрямился начальник. «Тролл и пойдет, а гоблин пусть тут остается. Только так, как бы установок не пускать чужеземцев к старшим не было, просто эти двое ему очень не понравились. Да еще и этот бред про союз с Ордой. Как они вообще посмели?» «Ладно, уговорил», — нехотя ответил Керн. «Где-то там, внутри черепа», — ликовал лектор, — «условия были приемлемы, аргумент пригодился. Только Трахбабаха жаль, сколько он с этой хренью в руке будет здесь торчать. Как бы там ни было, но смелость и упорство сатир ценил. Тролль показался ему безумцем, но смелым и уверенным в себе. Джанго шумно выдохнул, убрал оружие и протянул волосатую лапу. «Ладно, тролль, мир, мы погорячились, не спорю, но сам посуди». Керн, слушая откровения сатира, еще ждал какого-то подвоха, но его не было, так и не дождался. Он тоже ответил на рукопожатие. А тот гражданин с винтокрылом, Джанго указал на сокола и стоящего рядом с ним Либенхана. «Он с вами, ага, но его никуда вести не нужно». Тролль закинул топоры за спину, однако расслабляться не стал. «Ну так, на всякий пожарный. О, и еще кое-что. Мне, перед тем как идти, нужно кое-что обсудить с моим гоблином-инженером». Сатир шумно выдохнул, но возражать не стал. «Слышь, Трахтенберг, а ты молодца!» — похвалил его Керн, вернувшись к Трах-бабаху. «Хорошо сделал. Кстати, что это такое у тебя? Реально бомба? Не е, хуже. Но тебе лучше не знать». Гоблин хитро ухмыльнулся, всем своим видом демонстрируя важность. «Слушай, я тут подумал, хорошо бы вестнику как-нибудь сообщить, что мы добрались до сатиров. О, смотрю, ты умнеешь прямо на глазах». Тролль даже хохотнул. «Мысль хорошая, только как, может электронное письмо послать?» Трах-бабах, вспомнив, что Бензабах ему рассказывал про электронную почту, решил поумничать и тут. «Ага, гениально», — изобразил фейспалм Керн. «И технически это невозможно. Здесь электричества нет, не говоря уже о компьютерах и об интернете. Зеленый, не мудри, наслушался информации, теперь выпендриваешься. Уровень не твой, понял, мозги закипят, что будешь делать?» «Ну и ладно», — обиделся тот. «Тогда я не знаю. А если гонца послать, хотя где его тут взять? А если с птицей?» — придумал тролль, вспомнив про живую почту. «Чего? Какой еще птицей?» — не понял зеленый. «Ну, птичья почта. Чё, не слышал? Видимо, у вас тут подобное не распространено. Ладно, в трех словах, все просто. Берешь птицу, пишешь послание, привязываешь к лапе и отпускаешь. Та летит. Понятно? Непонятно. Откуда птица знает, куда лететь? А?» Трах-бабах уселся на пятую точку и ногой почесал ухо. Руки-то были заняты. «Хороший вопрос. Ну, они обычно летят туда, где много жратвы. Умник, мля». Лектор даже отвернулся. «Тогда корком точно не полетит, там все уже сожрали», — сообразил гоблин. «И вообще, сомневаюсь, что в жратве дело. Ты прав, зеленый. Геолокация у них встроенная», — согласился Керн и обернулся. «Эй, Джанго, голуби у вас есть?» «А-а», — ужаснулся гоблин, вспомнив про страсти, которые ему рассказывал Николай, еще на небздящем. «Это те, которые свирепые летающие хищники-гоблиноеды. Ты что, с ума сошел? Какие нахрен гоблиноеды? Это самые безобидные птицы». Недовольно отмахнулся тролль. «Ходят, курлыкают. Все, не бзди. Бумага есть?» «Бумаги не нашлось. Голубя тоже». Напряжение вроде рассеялось, сатиры уже не проявляли агрессии, все еще глядя на фиолетовую ерунду. Неведомая хрень в лапах Трах-бабаха определенно была серьезным аргументом. Шаткий нейтралитет, но как-то так. Обратились за птицей к сатирам. Пока объяснили, прошла вечность. Но, кажется, нас поняли. Принесли какого-то общипанного петуха с тонкой шеей. Сказали, что птица умная и может быть полезной. Керн засомневался, у птицы даже глаза в разные стороны смотрели. Когда тот клевал зерно, трижды промахнулся. «Это же цесарка», — восхитился лектор, опознав пернатого. «Они ж вроде не летают. Глянь, у них крылья недоразвиты. Значит, пусть пешком идет», — придумал отговорку Керн. Он уже и сам был не рад, что предложил этот метод и на успех практически не рассчитывал. Лектор в голове захрюкал от беззвучного смеха, представив себе работу этого пернатого почтальона. «Не дойдет, сожрут», — авторитетно заявил гоблин. «Значит, отправим двух». Тролль обернулся к Джанго. «Эй, а у вас еще эти куры есть? И где ты писать будешь?» — удивился Трахтенберг. «Бумага — это дефицит. Во, да, тогда я ему на ухо надиктую», — задумчиво хмыкнул тролль. Лектор ржал, как тролль, а успокоившись, начал возмущаться, почему на Лианере бумага на вес золота. Впрочем, не стоило полностью полагаться на гоблина, может, она и была, только называлась как-то иначе. «Ну, пергамент там, или папирус какой-нибудь». Диктовать послание этому петуху было бессмысленно. Весь внешний вид птицы говорил о том, что лучшее, на что она годится, это бульон. Но раз сказал, значит, нужно сделать. Перед гоблином нужно же выпендриться, да и сатирам полезно посмотреть будет. Но это не точно, все, надиктовал. Керн выпрямился и глянул на цесарку. О том, что она не дойдет, можно было никому не рассказывать. Куда лететь знаешь, ни хрена она не знала, очевидно же. Короче, туда. Керн пальцем определил маршрут и отвесил ей смачного пинка с переподвертом. Все, пошла отсюда. Выпустив сноп перьев, птица, чертыхаясь, ломанула через кусты, сразу скрывшись из вида. Дублера ей не нашли, так что в целом можно было сказать, что почтальонская миссия провалена на корню. Ну все, готово. Тролль был рад, что идея с почтой хоть как-то реализовалась. Про успех можно даже не заикаться. «Эй, Джанго освобожденный, куда идти?» «За мной», — ответил черный сатир и двинулся в сторону едва заметной тропинки в зарослях. Тролль последовал за ним, а Трахтенберг остался наедине с неведомой хренью, что-то бормоча себе под нос. Бориса, меня яростно трясли за плечо, но мне было пофигу. Тогда в морду брызнули водой, горячей. Я сразу пришел в себя. Такое бывает, ты понимаешь, что тебя трясут, мешают, а ничего сделать не можешь, и не хочешь. И тут на, с огромным трудом я приоткрыл глаза, тут же закрыл снова. Потекли слезы, нет, не от стыда. Коварный луч света почти ослепил меня, да еще и соленый пот вместе с горячей водой поспособствовали, мде. Одновременно я понял, что лежу на чем-то твердом и оно то и дело вздрагивает и трясется. Промычал я, попытавшись прикрыться рукой, но та оказалась какой-то резиновой и совсем непослушной. Тихо, не так резко, тот же голос стал тверже. Яд пустынной мябы смертелен, а тебя каким-то пронесло. Не иначе, демоны вмешались, или духи. Серый, живой, как себя чувствуешь? О, этот голос я знал, пиротехник Бензобах. Я уж думал ты все, отошел в мир иной. 6 часов валялся. Сколько? Охнул я, попытавшись сесть на пятую точку, едва не соскользнул, был настолько слаб, да еще и скользкий панцирь. Да, меня закинули на тортилу сверху, как тюфяк. Ты как это сделал? Амар был тут как тут. Откуда у орков такая магия? Да какая там магия, так, особенность. Ты сразил троих, одним ударом. Я такого еще не видел. Кто ты? Красный орк. Я великий воин. Барк по совместительству. Бензобах хмыкнул. Вы никакие не артисты и никогда ими не были. Амар вдруг остановился. Пумба впереди продолжил движение. За ним ползла тортила. Я вижу. Вы не отсюда, верно? Мы с Коляном напряглись, переглянулись. Ожидали продолжения. Пространственная магия? Да. Собакоголовый был на редкость проницательным. «Да», — наконец ответил я, ощутив какой-то душевный подъем. «Мы прибыли, чтобы не дать этому миру погибнуть. Почти все наши навыки забыты, но мы их непременно вспомним. И тогда темный властелин падет. Мы загоним его обратно в ту дыру, из которой он вылез. Серьезная цель. Теперь я понимаю, почему вы такие странные и упрямые. И хотя не поддерживаю всю вашу ерунду про союз народов, но то, что обещал, я доведу до конца, доведу вас до гномов. О, кстати, отсюда уже видно их барахолку. Чего? Это их поселок. Эти гномы странные, именуют себя речными жителями. Полугномы. Ничего не добывают, но зато все продают или меняют. Здесь вы можете договориться о переправе на другой берег, где обитают нормальные бородатые гномы. А эти ненормальные, сам увидишь. Таинственно усмехнулся Амар и окликнул Агропумбу. Эй! Пропуск готовь. А что, реку самому пересечь нельзя, там пукли, она буквально кишит пуклями, так что не рекомендую. Наш проводник поднес к глазам что-то вроде бинокля. Так, я не понял, а почему в барахолке закрыты ворота, и дым идет, какого демона там творится? Глава 41, третий как раз таки лишний. К воротам барахолки мы подошли почти через час, пришлось довольно долго наблюдать за местностью, чтобы оценить обстановку. Так и не выяснили проблему. «Эй, за стеной!» — крикнул я. «Живые есть?» — в ответ тишина. Я попробовал еще раз, но ответ был аналогичным. Факт оставался фактом, барахолку кто-то атаковал. И произошло это совсем недавно, примерно 10 часов назад. Все здесь выглядело мрачно, пустынно. А еще здесь царила мертвая тишина, из-за стены не доносилось ни звука. «Амар?» — я повернулся к собакоголовому. «Кто мог на них напасть?» «Понятия не имею». Тот стоял с озадаченным видом, втягивая носом воздух. Чую какой-то странный запах, но не могу определить его источник. Здесь нет тех, кто мог бы рискнуть это сделать. Я ничего не чувствовал, кроме гари и пыли. Бензобах, со своим приплюснутым шнобелем тем более. Барахолка – довольно крупное торговое поселение, обнесенное прочной стеной из заостренных кверху бревен. На первый взгляд стена была цела, а единственные ворота почему-то были закрыты. Все задняя сторона поселения прилегала прямо к берегу, откуда, скорее всего, и осуществлялась переправа на землю гномов. Обойти было нельзя, местность не позволяла. Хитро местные обосновались, ничего не скажешь. Нет следов, нет живых, нехорошо, пробурчал задумчивый Пумба, потрогав дубиной двери. Обру не понимать, мы тоже не понимать, передразнил гиганта Николай. Эй, Амар, а есть способ попасть внутрь, если ворота закрыты? Конечно, ответил тот, прищурившись. Взорвать ограду, сделать подкоп, ну или перелезть через нее, или проковырять дыру в стене, сказал я, взрыв ногой почву. Собакоголовый отмахнулся, подошел к тортиле, сдернул с панциря моток веревки. Несколькими ловкими движениями он прицепил на один из концов изогнутую кошку, зафиксировал ее, проверил, а затем, раскрутив ее над головой, метнул за ограду. Крюк со скрежетом зацепился где-то с той стороны, Амар дернул за веревку и довольно кивнул. Ну, кто желает заглянуть туда первым? Пока я думал, Бензобах уже ухватился за веревку. Я пойду. Никто возражать не стал, а мне вообще показалось, будто Амар на это и рассчитывал. Оно и понятно, гоблин мелкий, его сложно заметить. Не то что я, краснокожий перекочанный мордоворот. Разведчик из меня так себе, очевидно же. Зеленый гоблин ловко забрался на ограду и громко присвистнул. Ну, чего там, не выдержал я. Живые есть? Да нет, наверное, ответил тот, глядя куда-то вниз. Так мог ответить только русский человек, а поточнее, тут короче, все. Николай почесал репу и резко повернулся ко мне. Да чего тут говорить, лучше сами посмотрите. Так, я сейчас открою ворота. Бензобах ловко спрыгнул вниз, ругнулся, чем-то погремел там. Не прошло и двух минут, как тяжелые ворота вздрогнули, одна из створок едва приоткрылась. Эй, я один должен все делать, прилетела из-за ограды, у меня сейчас батарейки сядут. Пумба, поможешь? Я повернулся к Огру, считающему ворон. Моя открывать? Конечно, открывать, обрадовался тот, уверенно шагнув к воротам. Ухватившись за нее ручищами, он потянул ее на себя. Ему это далось легко, все было смазано, ничего не заржавело. Лязгнуло, появилась щель. Оттуда сейчас же выглянула лысая зеленая голова. Взгляд у моего напарника был странный. Заходите, все равно дома никого нет, только вон то дерево. Картина была странной. Ну, я ожидал увидеть здания, какие-то деревянные строения, улицы, столбы или дороги. А вместо этого, там был только выжженный пустырь, лишь в его центре была какая-то огромная воронка, с черными обугленными краями. Из нее росло какое-то уродливое корявое дерево, метров под 5 высотой. Видно было, что стволы ветки покрывают какие-то колючки, вроде нашей акации, только раз в 5 больше. Еще, тут и там лежали какие-то черные холмики, обугленные фрагменты. От строений вообще почти ничего не осталось. Это что за ерунда, не выдержал я, как будто сюда метеорит упал. В виде дерева, уточнил Бензобах. А, Пумба почесал лысый затылок. Говорю, камень с неба упал, бух и все сгорело, пояснил для особо тугодумного неандертальца гоблин. Не знаю, но у меня скверное чувство, пробормотал Амар, протиснувшись следом за мной. Мы тут не одни, и без сильной магии тут точно не обошлось. Это дерево похоже на мертвого обожженного энта, но я о них давно уже не слышал. Зато знаю наверняка, этого обугленного колючего уродца тут никогда не было, даже ума не приложу, откуда оно такое взялось. Хм, вряд ли деревья могут просто так падать с неба, или я чего-то путаю, пробормотал я, осматривая представителя местной флоры. Идемте, нечего здесь делать. Короче, чем быстрее мы переберемся на тот берег, тем лучше. Ну, мы уже собирались тронуться, когда из-за одной из куч пепла поднялось что-то странное. Что оно там делало и почему мы не заметили его раньше? Хороший вопрос, который, скорее всего, останется без ответа. Это было чем-то вроде худой кикиморы в бесформенном максимально изодранном плаще. Он настолько был попорчен, что казалось, даже просвечивается насквозь. Тут и там были разнокалиберные дыры, а в центре его находилось что-то вроде воронки. Мы замерли. По крайней мере, я с Бензобахом точно. Существо повернуло в нашу сторону голову, скрытую капюшоном, и издало странный шипящий звук. Посторонние. Шугум. Лишагугухум. Каким кукухом? Не расслышавший гоблин сунул палец в ухо, прокрутил им там. Никто из нас и среагировать не успел, как кикимора в плаще сжалась в ком, а затем натурально телепортировалась к дереву, хлопнула. Кикимора исчезла, а вот дерево, прямо на глазах начало оживать. Оно закачалось, ветви зашевелились. Картина была максимально контрастной, особенно на фоне голубого неба и яркого солнца. «Да ну нах!» — сиплым голосом простонал Бензобах, увидев потустороннее оживление черного древа. «Это у вас нормально, а, Амар, Амар?» Разумеется, ответа не получил, потому что и Огрпумба, и сам Амар уже отпрыгнули куда-то назад, на ходу доставая оружие. «Эй, вы чего?» — удивился я, повернувшись к ним. «Чего вы так переполошились? До дерева еще 30 метров. Живо сюда!» — крикнул собакоголовый, с ужасом глядя на дерево. «Чё? Я и не думал об возможной опасности!» Раздался зловещий скрип и неестественный треск. По моей спине поползли какие-то странные мурашки, размером с кошку. Да еще странно так, сверху вниз, по правой ноге. Меня аж передернуло от неожиданности. К счастью, оказалось, что это были не мурашки. Просто слегка пораженный Бензобах вскарабкался на меня, словно мартышка на пальму. Гоблин одновременно таращился на центр того, что осталось от барахолки. Черное колючее дерево, хаотично размахивая корявыми ветвями, уверенно выдирало собственные корни из земли. На какой-то момент мне показалось, будто у дерева на стволе даже показалась кошмарная морда, в виде провалов для глаз и рта. Не хватало только дьявольского смеха. Отмахнулся. Было бы чего бояться, дерево ха. Удивленно пробормотал я, отходя назад. Не каждый день видишь черное дерево, которое пытается выпрыгнуть из насиженного горшка, прихватив с собой собственные корни. Ага, шевели копытами, брякнул Бензобах, ухватившись за мои уши, а то достанет. Да бегите вы уже, истошно заорал Ламар, испуганно пригнувшись. Это демонический энд. Ах, энд, успокоил я себя, картинно притворяясь, будто это все норма. Может, на Лианаре это нормальное явление, а может и нет. Но пока, на таком расстоянии опасности не было. Ну, мне так казалось. Все-таки отошли мы как раз вовремя. Дерево, управившись с собственными корнями, довольно ловко вылезло наружу и замерло, словно рассматривая нас. Затем одна из ветвей совершила какой-то взмах и в нашу сторону полетела с полсотни острых игл. «Берегись!» — заорал Бензобах и первым сиганул за Пумбу. Здоровяк прикрылся дубинами. Впрочем, до него все равно ничего не долетело. А вот я был гораздо ближе. Сразу несколько игл вонзились в землю, всего в нескольких сантиметрах от моих ног. Трава в том месте сразу же пожухла и завяла. «Ох ты ж пакость! Это что за хрень?» — ошалело рыкнул я, отпрыгивая назад. «Темная магия некроманта. Если попадет, заживо сгниешь», — тут же проинформировал собакоголовый. «А?» — гоблин хрюкнул. «Ответа я не получил. Дерево словно взбесилось. Взмахнуло сразу всеми ветками и к нам устремился целый ливень игл. Да и если бы только это...» Во все стороны от энта расходились пульсирующие круги темной энергии, от которой даже земля превращалась в серо-черную пыль. Не, ну его нафиг сражаться с такой гадостью. Да и зачем? Всю барахолку, вместе с населением, уже зачистил этот некрофлоровый командос, распространяя свою черную магию. Это все происки темного властелина или какая-то местная достопримечательность Лианара. По-любому, кроме армии негров, в этом мире были и свои отрицательные элементы, сокращающие популяцию, как же без этого? Но почему сейчас, Бориса? Что? Я повернулся к гоблину. Тот покачал головой. Я пожал плечами, мол, поясни. Тот провел ребром ладони по горлу. Хватит уже разъясняться знаками. Разозлился я. Тут задница, а ты ерундой страдаешь. Сожги его молнией, рявкнул Николай, с испугом покосившись на энта. Тот как раз замер и перестал метать иглы. У меня перед глазами возникла очень яркая картинка. Молния бьет куда-то в крону дерева и то загорается. Не, ну а чё, молния есть, дерево тоже. Пожара нет, стой, жить надоело. Амар ухватил меня за руку, заметив, что отступление само собой прекратилось. У энта и некроманта полно других смертоносных приемов. Целое поселение выгорело, ничего не напрягает. Я вырвал руку, сконцентрировался и метнул молнию. Так угодило в ствол, не причинив ему никакого вреда, абсолютно. И тут моя решительность пошатнулась. Я все-таки решил отступить, по пути ухватив за шкирку остолбеневшего Бензобаха. Тот очнулся, заверещал что-то нечленораздельное, попытался вырваться. Мы прошмыгнули обратно через ворота, выбравшись из периметра поселения. Вряд ли демонический энд последует за нами, а даже если и так, как он переберется через ворота? Они тоже деревянные, массивные. Пумба. крикнул я, глядя на улепетывающего Агра. «А ворота кто закрывать будет?» «Не надо», — выдохнул Амар. «Он наружу не полезет. Он от гнезда далеко уходить не может, иначе силы лишится. Та яма, откуда он вылез, это типа источник силы. Утратит связь, все». Я поначалу словам значения не придал, в пылу отступления не подумал, что это важно и может сойти нам на пользу. Так мы и бросили ворота открытыми. Сами остановились метрах в 40, принялись ждать. «Вы что, реально хотели с ним тягаться?» – удивился собакоголовый проводник. «Интересно, чем? Огнем и мечом?» – пошутил я. Николай ухмыльнулся. «Даже Пумба своей маленькой головой соображает, что к такому отродью лучше не приближаться, а ведь он не ведает страха». «Да знаем, знаем», — отмахнулся я, вспомнив про Майониза. «Свой такой же есть». Дерево ходило туда-сюда, передвигаясь на массивных корнях. «Эх, китайцев здесь не хватает», — я почесал репу. «Они бы его на зубочистке быстро приговорили». Амар скривился. «Наверное, из-за упоминания узкоглазых собратьев. Вызвать сюда стаю дятлов», — брякнул Николай. «Либо заклевали бы, либо ветки обосрали. Интересно, а у него дупло есть?» — зачем-то спросил Коля. Вопрос остался без ответа. Пауза. Было глупо вот стоять и смотреть на то, что реально выглядит страшно и необычно. От осознания, что за нами охотится оживленное темной магией дерево, было как-то тоскливо на душе. «А если ему ветки отрубить?» Я поднял топор, взвесил его. «Корнями схватит», — авторитетно заявил проводник. «И откуда ты столько про них знаешь?» Прищурился я, с подозрением глядя на Амара. «Контрабандой занимался», — тот вжал голову в узкие плечи. «Гномы, лет 5 назад, одного такого из пушек расстреляли, картечью. Ну а мы потом его на трофеи распилили и обратно гномам же продали. Зачем? Для прикладов огнестрелов, станков. Такая древесина очень ценная. Жаль, ты Трахтенберга не знаешь», — пробормотал я. «Вы бы с ним сработались. Ладно, что насчет отрубить ему еще и корни? Забудь, даже не добежишь. А если и так, то просто махать мечом тебе точно никто не даст. Вы что, не поняли, что им управляет некромант? То существо в тряпках, оно поглотило сущность обычного энта, изменив его с помощью темной магии. Прям как оператор», — пробурчал я, глядя на энта. «Тот как раз пытался протиснуться через ворота. Не получилось. Так-то дерево было довольно крупным, его крона лишь немного поднималась над оградой, но там были обычные тонкие ветки, со стороны и не поймешь, в чем дело. Как будто кто-то набрал веток и бегает с ними по стене. Ну серьезно, что подумал бы проходящий мимо путник? Вот именно это и подумал бы. Манит, собака. Амар, хватит болтать. Что ты предлагаешь? Обойти его как-нибудь? Нам нужно добраться до переправы, на другой берег никак не перебраться. Но оно нас не пропустит. Эх, был бы у нас не бздящий», — вздохнул Николай, вспомнив про дирижабль Трах-Бабаха. «Так, стоп, а почему бы нам не сколотить какой-нибудь плот, чтобы на нем переплыть реку?» — внезапно добавил Бензобах, глядя на энта. Тот как раз добрался до ограды из кольев и проверял ее на прочность. «Не пойдет», — покачал головой Амар. «Пукли обгрызут все весла, а мы парус поставим». «Угу, если только с тебя кожу содрать и на палки повесить», — хмыкнул я. «Херня идея, ветра здесь нет. Как мы его обманем? А у него слабые места есть?» «Есть, я же уже сказал, оно из поселения не выйдет, иначе силы быстро потеряет. Но и то, не забывайте, внутри него некромант, тот тоже опасен, хотя и труслив. Даже не знаю, на что он способен». «Из поселения, говоришь?» — задумчиво произнес я, посмотрев вправо. «Там паслась наша тортила, лениво тыкаясь мордой в песок. Кажется, я знаю, что делать». Не прошло и 3 минут, как меня выслушали и восхитились. Амар восхищенно произнес: «Ты точно не простой орк». «Почему?» «Потому, что орк до такого не додумался бы». Еще через полчаса подготовка плана была завершена. Безысходность того, что пройти мимо энта невозможно, напрягала. Конечно, мы еще попытались обойти и перелезть ограду в другом месте. В лучшем случае удавалось только одному, огр вечно застревал и не успевал, а бросать Пумбу Амар наотрез отказывался. «А насколько его нужно оттащить от источника?» — поинтересовался Николай. «А я откуда знаю? Я что, специалист по выкорчевыванию энтов?» — удивился Амар. «Ну мало ли, меня другое заботит. Что делать с некромантом? Он же вылезет наружу, едва поймет, что от дерева толку больше нет». «А как он вылезет?» — поинтересовался я. «Ну, через дупло, наверное». «А где дупло?» «Сзади», — это сказал Пумба. Блеснул знаниями анатомии. «Эксперт, блин. И что ты хочешь? Заткнуть то дупло? Дальнейший ход мыслей Бензобаха я не уловил. Нет, зачем же? Взорвать? Тобой? Мной? Гоблин расплылся в улыбке. Ну, такой себе план. Добежишь? Да отличный план. Че ты? Николай уже загорелся азартом. Не очкуй, Славик. Я 1000 раз так делал. В общем, обсудили пару нюансов и дополнительных инструментов, а затем приступили к исполнению. Собакоголовый зарядил в арбалет самую большую стрелу, привязав к ней веревку. Еще 3 таких же стрелы лежали рядом. Суть была в том, чтобы заарканить энтой, привязав его к черепахе, выволочь его через ограду наружу. Грибной мощи у черепахи должно было хватить, эдакий сухопутный трактор, на ползающей тяге. Целая 1 черепашья сила. Плюс, черепахе помогал обр, в нем тоже было порядочно дури. Ну и куда же без меня? Выстрел. Стрела со свистом пролетела и вонзилась в ствол энта. Тот зашипел, попытался ветвями сорвать веревку, но тут прилетела 2 стрела, а следом и 3. Веревки перепутались между собой, запутались в ветвях. Картина патовая, словно огромный черный колючий куст, опутали проволокой. Ну, тортила, не подведи, произнес я и дал команду Пумбе. Огр традиционно зарядил дубиной под хвост трактору, и тот, точнее, та, завелась, заработала ластами в противоположную от барахолки сторону. Дерево зашумело, затрещало, его начало выдирать из земли, что естественно инту не понравилось. Он поторопился вонзить и другие корни обратно в землю, да вот незадача, все пространство перед воротами было выложено каменной плиткой. Как чертовы корни не тыкались, а воткнуться было практически негде. От этого дерева еще больше начало шипеть, интересно, чем, излиться. Волны темной энергии пошли во все стороны, отчего даже деревянная ограда начала рассыпаться в прах. Сопротивляется, гад. Мы с Пумбой ухватились за веревки и принялись тащить их на себя, помогая черепахе с буксировкой. Разница была несущественная, но дерево-то непростое, ага. Раз-два, взяли, кричал я, стараясь дергать одновременно с огром. Тот рычал, плевался, но зато эффект был. Энто не только развернуло, его середина кроны уткнулась в переходный мостик, перекинутый между створками ворот. Стоял треск, шипение. «Ну, ну давай», — ревел я, понимая, что так мы противника не осилим. Тортила не особо то и рвалась вперед, просто гребла вперед потому, что туда показали. Она ж тупая, не получалось. Энт раскинул ветки и корни во все стороны, тем самым перегородив собой весь проход, всем своим видом показывая, что наружу ему не хочется. Еще бы, а, вот демоны, не выйдет, ругался Амар, глядя, как тортила гребет на месте. Под ее ластами уже были довольно крупные ямы. Сейчас все сделаем. Николай сорвался с места и рванул к черепахе. Я и среагировать не успел, когда тот, не добежав несколько метров, взял да и самоподорвался. Бу-бум. Ошалевшая тортила так заработала конечностями, что Энт потерял равновесие и перевернулся. Его буквально выворотило наружу, сломав и мост, и 1 из створок ворот. Часть веток с хрустом и шипением тоже обломала, а парочка корней просто оторвалась прямо от основания, не выдержав резкого усиления тяги. «Ха-ха!» – заревел я, видя, как наша бронированная подруга, бешено работая ластами, тащит за собой огромное дерево, хаотично размахивающее корнями и обломанными ветками. «Глазам не верю. Получается!» – восхитился Амар, открыв рот от изумления. 10 метров, 15. Почему ничего не происходит?» И тут, буквально через несколько мгновений, над деревом заклубился какой-то черный туман. «Некромант вылезать!» – заревел Огр, увидев внешние изменения противника. «Гоблина, работай!» Я сейчас, закопченный, едва очухавшийся от первой детонации Бензобах, уже бежал к Энту, намереваясь что-то сотворить с его дуплом. Признаюсь, окончательно я так и не понял, что именно он намерен сделать, заткнуть дупло или все-таки его взорвать. Если второй вариант, то ошметки разнесет на все округу и противник точно будет повержен. А если первый, то некромант, теоретически, будет заперт внутри и вряд ли будет опасен. Нас устраивали оба варианта, но все равно разбирало любопытство. Короче, добежал он, и вдруг остановился, а затем совершил какое-то движение, напоминающее бросок. Пара секунд, и из дерева повалил густой, едкий и желтый дым, отчего оно начало сокращаться, дергаться. Темный туман, который вот-вот должен был превратиться в некроманта, так в него и не превратился. Мне послышалось, или дерево начало кашлять. Да вы вообще представляете себе, кашляющее дерево? Нет, вот и не надо. Не получится у вас вообразить это так, как я лицезрел всего в 20 метрах от себя. Картина трэшево-эпическая. Некромант, каким-то образом вошедший в контакт с лютой химией Амары Пумбы, которой они ввели в заблуждение атакующих звергов, натурально утратил все свои силы. Совсем. Дерево перестало сопротивляться, ветки лишь вяло шевелились. Николай подкрался поближе, поджег и швырнул в дупло еще что-то. Грохнуло. Кажется, ушел весь заряд пороха, что она прихватил с собой из Рачьей долины. Последние запасы гнома-наемника и его черной Катюши. Послышался жалобный вой, сразу отовсюду, и тут же стих. Я не сразу понял, в чем дело. В этот момент я резал веревки, которые связывали Тортилу с Энтом. А когда дошло, то понял, что мы победили. А тут еще и Николай, ловко и шустро подскочив к дуплу, выволок оттуда черную рваную тряпку, то, что осталось от кошмарного некроманта. Кажется, ликвидация, вместе с нейтрализацией прошла более чем успешно. «Эй, все!» – радостно заорал гоблин, вращая тряпкой над головой. «Кому эктоплазмы? Наша побеждать?» Огр едва не бросился целовать Тортилу от радости. А Амар растерянно стоял и смотрел, не верил, что наша зондеркоманда растрепала такого могучего и страшного противника, использовав лишь смекалку и хитрость. «Эй, проводник!» – я окликнул собакоголового. «Путь свободен!» Пора на корабль. Ничего полезного на месте смерти некроманта не было. Даже дерево было почти обычным, только черным. Амар расстроился из-за того, что не сможет сбыть ценную, пропитанную темной магией древесину, но кого это волновало. Вообще, вся территория барахолки была выжжена, ничего найти не удалось. А тут еще и выяснилось, что с того берега, на веревочной тяге, плыли сразу три корабля, на которых сидели вооруженные гномы с пушками. Сетис напряженно всматривался в портал. Темный властелин был на подходе. Как только он явится в мир Лианора, всем этим жалким оркам, гоблинам и другим червям, конец. Прошло совсем немного времени, армия негров успела построиться, чтобы поприветствовать господина. Каменная кладка портала вдруг вздрогнула. Щели засветились фиолетовым. Сама магическая стена перехода, отливая ярким фиолетово-розовым светом, прогнулась, распалась на фрагменты. Наружу показалось чудовищное существо, закованное в бесформенную черную броню. Со всех сторон висели оборванные цепи. «О, господин!» – заверещал Сетис, глядя на вторжение высшего существа. «Мы так долго вас ждали. Какого черта?» Голова пока еще плохо различимого существа повернулась к Сетису. «Ты еще кто такой? Я твой слуга!» Растерявшийся темный маг с трудом нашел в себе силы объясниться. «Господин я был казнен на электрическом стуле», — загрохотало существо, явно недоумевая, при этом продолжая выбираться наружу. «Я Владимир Керн, куда меня занесло?» «Да, именно так, оказывается, была еще и третья часть подсознания казненного маньяка, которая во время перемещения в Лианор по ошибке попала не в тролля, а в самого темного властелина, тем самым завершив возрождение. Именно это и пытался осознать вестник, отдаленно понимая, что личность тролля неполноценная. Теперь, в тело могущественного существа, предводителя армии негров и удерживаемого в магической тюрьме тысячи лет, попало ограниченное подсознание настоящего русского маньяка. На этом все, второй том закончен. Насчет продолжения не уверен, слишком мало читателей заинтересованы в продолжении.